Я приветствую вас, друзья. Сегодня мы продолжаем цикл музыкальных передач, посвященных духовным исканиям самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». В передаче этого цикла ваши воспоминания одного из «Битлз» Джорджа Харрисона, где он делится своими взглядами на движение сознания Кришны, а также рассказывает, как многие его старые друзья, известные рок-музыканты, познакомились с мантрой и философией Кришны. Джордж Харрисон – певец и лидер-гитарист «Битлз», известнейшей рок-группы, которая не только создала новую музыкальную культуру, но и изменила сознание целого поколения молодых людей. В 1966 году он посещает Индию, где изучает древнюю философию. В это время он увлекается индийской рагой, много встречается с известными индийскими музыкантами, берет уроки игры на ситаре. По возвращении из Индии после распада группы в конце 1969 года он продолжает выступать как самостоятельный композитор-суперзвезда. Вдохновленный соприкосновением с великой культурой Индии, Джордж создает такие знаменитые ныне альбомы, как «Электронные звуки», которые позже музыкальные критики признают одной из значительнейших и основополагающих работ в истории зарождения и становления рок-авангарда. Затем возник альбом «Всему суждено исчезнуть», который занимал первое место в поп-параде в течение 7 недель, а песня «Мой дорогой Господь» из этого альбома была на первом месте в Америке в течение 2 месяцев. Следующий альбом «Жизнь в материальном мире» был первым в параде популярности в течение 5 недель и стал золотым диском. Песня из этого альбома «Я ищу любви» 6 недель занимала первое место. За благотворительные акции в Фонд помощи Бангладеш генеральный секретарь ООН вручил Харрисону специальную награду ЮНИСЕФ. В благотворительном рок-концерте в пользу Бангладеш, который организовал Джордж, приняли участие такие крупные музыканты, как Билли Престон, like the good Lord said, He promised to exalt us, but lo is where. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way. Знаменитый барабанщик «Битлз» Ринго Стар со своей сольной песней. Рок-бардовского движения на Западе, признанный мастер фолк-рока, американский певец, гитарист и композитор Боб Дилан. Yeah. Также в концерте приняли участие Леон Рассел, Эрик Клэптон, Мик Джаггер из легендарных Rolling Stones. Концерт имел колоссальный успех и после выхода пластинки и фильма стал одним из наиболее известных выступлений в истории рок-музыки. Из беседы с Джорджем Харрисоном. Джордж, вам знакома мирская слава. Вы были везде, занимались всем. И все же вы заняты духовными исканиями. А что направило вас на этот путь? Это началось с того, что нам принесли 60-е годы. Удача сопутствовала нам во всем. Мы встречались со всеми, с кем, как нам казалось, стоит встретиться. Хотя часто оказывалось, что встречаться и не стоило. Мы выпустили пластинок больше всех и превзошли всех. Мы словно залезли на стену и, бросив взгляд по ту сторону, увидели там то, чего никогда не встречали прежде. И я понял, что должен сказать: «Окей, вы можете считать, что этого достаточно, славы, богатства, но это не так». Один йог, с которым я познакомился в Индии, сказал мне: «Тебе и в самом деле повезло. У тебя есть все – молодость, слава, богатство, здоровье, и тем не менее тебе этого мало. Ты хочешь знать о чем-то еще». Большинство людей даже не достигает того уровня развития, на котором человек начинает понимать, что за этой стеной есть что-то еще. Они лишь стараются взобраться на эту стену, чтобы вкусно есть, иметь уютный дом, все удобства и так далее. Но мне повезло больше. Я уже обрел все это и осознал: жизнь не сводится только к этому. Тогда как большинство людей всю жизнь проводят погоне за материальными благами. В чем, по-вашему, цель человеческой жизни? Каждый должен сжечь свою карму и освободиться от оков майи, иллюзии, от бесчисленных перевоплощений и всего, что с этим связано. Самое лучшее, что можно дать человечеству, это сознание Бога. Тогда вы действительно даете ему что-то. Однако сначала вы должны заняться собственным духовным совершенствованием. Прежде всего, вы должны стать бескорыстным. А можно ли решить проблемы жизни, не обращаясь к духовной практике? Жизнь напоминает веревку со множеством узелков. Узелки – это карма, с которой вы родились и которая связана с вашими прежними жизнями. И цель человеческой жизни – развязать все эти узелки. Сделать это можно с помощью воспевания святого имени и медитации в сознании Бога. Иначе, если вы возьметесь развязывать один узелок, вы завяжете еще 10. Таково действие кармы. Я имею в виду, что сейчас мы пожинаем плоды своих прошлых действий, а в будущем нам предстоит пережить последствия поступков, совершаемых теперь. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Если вам удастся осознать это, тогда вы поймете, что нельзя никого винить в своих несчастьях. Наши собственные действия приводят нас к краху или к победе. Наши действия либо освобождают нас, либо связывают. В книге «Я, мне, мое» вы говорите о карме и перевоплощении, и о том, что единственным способом вырваться из круга перерождений является истинная духовная практика. В одном месте вы говорите: «Каждый боится смерти, но причиной смерти является рождение. Если вы не хотите умирать, вы не должны рождаться». Верят ли в перевоплощение и в карму остальные Битлз? Джон, несомненно, верил. Я не хочу недооценивать Пола и Ринга. Я бы не удивился, узнав, что они считают все это истинным. В конце концов, я уверен, что Ринга мог бы быть йогом, играющим роль барабанщика. Я знаю, что у Пола есть книга Прабхупады «Возвращение. Наука о перевоплощении». А как вы думаете, Джордж, где сейчас находится душа Джона? Я уверен, что она сейчас в каком-то хорошем месте. Он знал, что каждая душа проходит через перевоплощение, пока не становится полностью очищенной. И место, куда она попадает, определяется ее действиями в этой и в предыдущих жизнях. Джордж, в вашей автобиографии «Я мне мое» вы пишете, что песня «В ожидании каждого из нас» посвящена джапа-йоге или пению мантр на четках. Вы объясняете, что мантра – это мистическая энергия, заключенная в структуре звука, и что каждая мантра содержит в себе определенную силу. Но из всех мантр вы указываете на Хари Кришна Маха-мантру, которая дается как самый легкий и верный путь достижения Бога в наш век. Что вы, как последователь джапы-йоги, испытали и познали при повторении маха-мантры? Однажды Прабхупада сказал мне, что мы должны все время повторять святые имена, используя любую возможность. Если вы начинаете петь, вы узнаете, что это дает. Воспевание святого имени становится источником наслаждения, духовного счастья, вкус которого намного выше всего того, что можно найти в материальном мире. Поэтому, чем больше вы повторяете святые имена, тем больше вам хочется продолжать. Ведь это так прекрасно и дает ощущение такого покоя. Но в чем секрет того, что мантра создает это чувство покоя и радости? Слово «Харе» — это обращение к энергии, окружающей Господа. Если вы говорите, что мантра сама по себе является достаточной, вы отождествляете ее с Богом. Бог — это все счастье, все блаженство, и, повторяя Его имена, мы соединяемся с Ним. Фактически это процесс действительного осознания Бога, который становится понятен для расширенного сознания. Как я написал в предисловии к книге Прабхупады «Кришна» несколько лет тому назад, если существует Бог, я хочу видеть Его. Бессмысленно верить во что-то, не имея никакого подтверждения. Сознание Кришны и медитация – это методы, с помощью которых вы действительно сможете увидеть Бога. Это происходит сразу или постепенно? Этого не достичь за 5 минут. Это требует времени, но это прямой, верный путь к Богу, очищающий наше сознание и дающий возможность воспринимать то, что находится далеко за пределами обычного уровня сознания. А что вы чувствуете после длительного повторения? Моя жизнь дает мне возможность повторять мантру, и чем больше я повторяю, тем труднее остановиться. Мне не хочется терять то состояние, которое дает мантра. Например, однажды я непрерывно повторял Хари Кришна мантру весь путь из Франции в Португалию. Я был в пути около 23 часов и все время повторял мантру. Это дает чувство какой-то неуязвимости. Самое смешное было то, что я даже не знал, куда еду. У меня была карта, и я примерно представлял, в каком направлении двигаюсь, но я не знал ни французского, ни испанского, ни португальского. Однако все это не имело никакого значения. Знаете, как только начинаешь повторять, все происходит трансцендентным образом. Веды говорят, что Бог абсолютен, и нет различия между Богом как личностью и Его святым именем. Имя есть Бог. Когда вы начали петь святые имена, вы почувствовали это? Чтобы понять или осознать, что Бог и Его имя не отличны, необходима вера и определенное время. Надо достичь такого уровня, когда вы уже не заблуждаетесь относительно Его присутствия. Сначала вы сомневаетесь, здесь ли Он. Но через некоторое время вы начинаете понимать, Он здесь, действительно здесь. Это вопрос практики. Когда я говорю, что я вижу Бога, я не имею в виду непременно, что при повторении мантры я вижу Кришну в его изначальном образе, как он пришел 5000 лет назад, танцующий с гопи, играющий на флейте. Это было бы удивительно, хотя этого также можно достичь. Когда вы по-настоящему очиститесь пением святых имен, вы сможете увидеть образ Бога. Однако, без сомнения, во время повторения мантры вы можете чувствовать его присутствие и знать, что он здесь. Trying to Скажите, Джордж, у вас были случаи, когда во время повторения мантры вы ощущали присутствие Бога особенно сильно? Однажды, занимаясь организацией концертов в Бангладеш, я летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, и наш самолет попал в грозу. В самолет трижды била молния, и прямо над нами прошел Боинг 707, стремительно терявший высоту. Мне казалось, что хвост нашего самолета разбит. Когда самолет стало бросать из стороны в сторону, я начал повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Так продолжалось 1.5-2 часа. Самолет то нырял на сотни футов вниз, то снова взлетал. Свет был выключен, раздавались взрывы, и все были в панике. В течение некоторого времени я, вжавшись в кресло и не помня себя, выкрикивал изо всех сил: «Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Все для меня тогда зависело только от повторения мантры. Питер Селлерс также уверял, что повторение Харе Кришна спасло его однажды от авиакатастрофы. А обычно вы повторяете мантру на четках? О да, они и сейчас со мной. Помню, когда они впервые появились у меня, это были шершавые деревянные шарики. Теперь же, спустя 29 лет, я с радостью вижу, что они стали очень гладкими после того, как я повторял на них мантру все это время. Во время повторения вы держите их в мешочке? Да, мне очень нравится прикасаться к ним. Это позволяет сосредоточить на Боге еще одно чувство. В этом отношении четки действительно помогают. Знаете, в самом начале, когда я очень серьезно занялся повторением мантры и почти не вынимал руку из мешочка, у меня даже возникла одна проблема. Я ужасно устал от вопросов типа: «Что у вас с рукой? Вы где-то поранились?» В конце концов, я стал отвечать: «Да-да, я попал в аварию». И это было проще, чем рассказывать все сначала. Четки также помогают мне освободиться от нервного напряжения. В чем же разница между пением Харе Кришны и медитацией? Между ними нет принципиальной разницы, но я думаю, мантра дает более быстрый эффект. Я имею в виду, что даже если вы отложите четки, вы все равно можете повторять или петь мантру, не перебирая бусин. Одно из главных различий между безмолвной медитацией и воспеванием святого имени состоит в том, что медитация в значительной степени зависит от концентрации, тогда как воспевание – это более непосредственная связь с Богом. Махамантра рекомендуется для этого века, так как сейчас все непостоянно. Даже если люди находят какое-то уединенное место, им очень трудно в течение длительного времени сохранить свой ум в спокойном состоянии. Да, это так. Пение Харе Кришны – это медитация, которую можно практиковать даже если ум обеспокоен. Вы даже можете в это время заниматься чем-то другим. Вот что удивительно, у меня было много случаев, когда благодаря мантре полностью менялась какая-то ситуация. Мантра приближает к истине. Чем больше, сидя в своей комнате, вы повторяете мантру, чем больше благовоний вы предлагаете Кришне, тем легче вы достигаете того, к чему стремитесь. Везде и всегда помнить: Бог, Бог, Бог. И когда вы обращаетесь к Нему посредством мантры, это, несомненно, помогает. А что еще помогает вам сосредоточить свой ум на Боге? Просто надо, чтобы все вокруг напоминало о Нем. Благовония, изображения. Как раз вчера я взглянул на небольшую фотографию на стене в моей студии. На ней изображены Шьямасундара, Мукунда и Гурудаса. И увидев этих преданных, я невольно начал думать о Кришне. По-моему, в этом и заключается задача преданных – настроить людей на мысли о Боге. Как часто вы повторяете святое имя? При любой возможности. Однажды вы спросили Шрилу Прабхупаду об одном стихе из Вед, который он процитировал, где говорится, что у того, кто поет святое имя Кришны, сам Кришна танцует на языке, и что такому человеку хочется иметь 1000 ушей и 1000 языков, чтобы еще полнее наслаждаться святыми именами Господа. Да, мне кажется, он говорил о таком уровне духовного совершенства, когда исчезает различие между присутствием Бога в своем святом имени и его присутствием рядом с вами лично. В этом истинная прелесть повторения святого имени. Благодаря ему вы непосредственно общаетесь с Богом. У меня нет и тени сомнения, что если произносить Кришну снова и снова, он придет и будет танцевать у вас на языке. И все-таки самое главное – это помнить о Господе. Thank you. На этом очередная передача, посвященная творчеству Битлз и Джорджа Харрисона, подошла к концу. Продолжение следует. Всего доброго. Sweetly and divine, I can feel.